В одно свободное утро, 4 месяца назад и 8 месяцев спустя после кончины тетки, Нору вдруг охватило нестерпимое желание перемены, и она поспешно переоборудовала свою спальню. Нора вытащила из нее все малогабаритные предметы обстановки и распределила их равномерно по другим 5 комнатам 2-го этажа. Более тяжелые вещи пришлось разбирать и вытаскивать по частям. В конце концов, в спальне остались кровать с балдахином, ночной столик, кресло, чертежная доска, табурет, шкафчик и мольберт. Все, что ей было нужно. Потом она ободрала обои со стен. Всю субботу и воскресенье у Норы было чувство. Происходит какая-то революция, и она никогда не вернется к прежней жизни. Однако к моменту, когда переоборудование спальни было закончено, мятежный дух в ней угас, и все остальные помещения в доме остались нетронутыми. Но, по крайней мере, эта комната стала светлой, даже веселой. Стены были окрашены в светло-желтый цвет. Тяжелые гардины заменены занавесками, подходящими по цвету к стенам. Нора убрала ужасный ковер и отполировала красивый дубовый паркет. Эта комната стала ее убежищем еще в большей степени, чем раньше. Когда Нора вошла туда и увидела плоды своих трудов, настроение у нее сразу поднялось, и она даже забыла о недавних тревогах. Нора села за чертежную доску и начала делать карандашный эскиз для будущей картины, замысел который вынашивала уже некоторое время. Поначалу руки у нее дрожали, но по мере того, как она продолжала рисовать, внутренний страх пропал. Нора уже подумала о Стреке и попыталась представить, как далеко он зашел бы в своих домогательствах, если бы ей не удалось выпроводить его из дома. В последнее время она все чаще спрашивала себя, насколько верным был пессимистический взгляд Виолетты Дэйвон на внешний мир и других людей. И хотя этот взгляд лежал в основе воспитания самой Норы, у нее росло подозрение, что это неправильное, даже нездоровое мировоззрение. Но вот на ее пути встретился Арт Стрек, наглое подтверждение тому, в чем уверяла ее тетка. Слишком тесное соприкосновение с окружающим миром таит в себе опасность. Прошло много времени, и, закончив набросок, Нора начала думать о том, правильно ли она восприняла все, что делал и говорил Стрек. У него наверняка и не было сексуальных намерений по отношению к ней. Только не к ней. По правде говоря, в сексуальном плане она не представляла интереса. Обычная, домашняя, возможно, даже некрасивая. Это был факт, который тетя Виолетта довела до сведения Норы еще в раннем возрасте. Несмотря на множество недостатков, старуха имела некоторые достоинства, одним из которых была прямолинейность. Нора была непривлекательной женщиной, которая не могла рассчитывать на объятия, поцелуи и обожание. Хотя как личность Стрек внушил ей отвращение, внешне он был привлекательным мужчиной и, очевидно, не испытывал недостатков в хорошеньких подружках. Смешно даже думать о том, что его могло заинтересовать такое чучело, как она. Нора все еще носила одежду, купленную когда-то теткой. Темные бесформенные платья, юбки и блузы, похожие на те, которые носила сама Виолетта. Более нарядные и яркие вещи только бы подчеркивали худобу нескладного тела девушки, заурядность и непривлекательность лица. Но почему тогда Стрек сказал, что она хорошенькая? Ну, это легко объяснимо. Он, наверное, подшучивал над ней или, что вероятнее, хотел быть учтивым. Чем больше Нора думала на эту тему, тем больше уверяла себя, что не поняла беднягу. В 30 лет она уже превратилась в нервную, старую деву, пугливую и одинокую. Эти мысли расстроили ее на какое-то время. Но Нора собралась, удвоила свои усилия и закончила набросок, после чего начала следующий, уже в другом ракурсе. Шло время, и она забылась, погрузившись в работу. Внизу большие часы пунктуально отбивали каждый час, полчаса и четверть. Солнце на западе приобретало все более золотистый оттенок, и к концу дня комната становилась светлее. Воздух мерцал золотыми блестками. За окном, выходящим на южную сторону, королевская пальма нежно подрагивала под порывами майского ветерка. К 4 часам Нора уже совершенно успокоилась и, мурлыкая себе под нос, продолжала работать. Зазвонил телефон. Она вздрогнула. Отложив в сторону карандаш, сняла трубку. «Алло?» «Интересно получается», — сказал мужской голос. «Простите?» «Они никогда о нем не слышали». «Извините», — сказала она, — «но, боюсь, вы не туда попали». «Это вы, миссис Дэйвон?» Она узнала этот голос. Это был он, Стрэк. На секунду у Норы отнялся язык. Стрэк сказал: «Они никогда о нем не слышали». Я позвонил в полицейское управление Санта-Барбары и попросил к телефону полицейского Дэйвона. Они ответили, что такое у них не числится. «Странно, правда, миссис Дэйвон?» «Что вам нужно?» — спросила она дрожащим голосом. «Я думаю, дело в компьютере», — сказал Стрэк, посмеиваясь. «Наверняка из-за какой-нибудь ошибки в нем вашего мужа не оказалось среди личного состава полиции. Мне кажется, миссис Дэйвон, вам лучше сказать ему об этом, как только он придет домой. Если об этом не позаботиться, то, черт возьми, в конце недели ему просто не начислят зарплату». На этих словах Стрэк повесил трубку. Услышав гудки, Нора поняла, ей надо было первой прекратить этот разговор, просто хлопнуть трубку на рычаг, как только он сообщил, что звонил в полицию. Ей не следовало выслушивать всю эту болтовню. Нора прошла по дому и проверила запоры на окнах и дверях. Все они были надежно закрыты.